Его лошади гордо цокали серебряными подковами. Многочисленная пышная свита держалась важно, с достоинством, а на нем самом был ослепительно роскошный наряд. Бархат и атлас, сплошь усыпанные драгоценными камнями, каждый из которых стоил целого состояния. Более того, с собой он вез буллу о разводе, бесценный дар его святейшества. Нет, не дар, а величайшее одолжение, за которое Луи должен был заплатить старицей. Однако лишь самый простой люд выходил из домов и лачужек, чтобы посмотреть на него и его великолепный кортеж. Выходил, и Чезаре видел их насмешливые взгляды, слышал, как они бросали ему в спину. Столько добра, и все для какого-то ублюдка. Вот куда уходят денежки, которые мы платим нашим священникам. Видать, папские индульгенции кое-кому идут на пользу. По сравнению с ним наш славный король выглядит как нищий. А ведь этот хлыщ всего лишь герцог Валанса. Они были настроены враждебно. Если он хотел произвести впечатление на французов, ему бы следовало повести себя скромнее. Чезаре чувствовал, что они и теперь смеются над ним, что поношенный плащ и замусоленную шляпу Луи надел только для того, чтобы обратить всеобщее внимание на дурной вкус этого выскочки, кичащегося герцогским титулом и забывшего о своем незавидном рождении. Чезаре был среди чужих, и ему давали это почувствовать. Он отчетливо помнил свою первую встречу с королем, который в то время отдыхал в Амбуа. Луи не был бы самим собой, если бы упрекнул его за неуместную пышность наряда или показал, что заметил великолепные бриллиантовые украшения на атласном камзоле своего гостя. Вместо этого он сказал, что Карлотта Неаполитанская находится при дворе Анны Британской и что только от будущей королевы Франции зависит, когда они встретятся. Чезаре заподозрил ловушку и не стал вручать буллу о расторжении брака. Разве у них не было деловой договоренности? Разве папская булла не стоила французских владений, титула и супружества с неаполитанской принцессой? «Не совсем так», — поправил Луи. «Он был человеком слова. Как же мог он заключать сделку, рассчитывая на то, что ему не принадлежит?» Чезаре получил все обещанное. У него есть и поместье, и титул, и свобода добиваться руки Карлотты. Луи расплатился сполна. Следовательно, он вправе требовать буллу о разводе. Вот когда Чезаре начал уважать этот народ и осознавать необходимость умерить свои запросы. Ему не оставалось ничего иного, как только вручить королю папскую буллу. Завладев желаемым, Луи обрадовался и тотчас стал готовиться к свадьбе. Своему гостю он милостиво разрешил устроиться при дворе. Однако шли месяцы, а счастливый случай все не представлялся. Анна Британская ничего не обещала. Судя по ее словам, она и не очень-то нуждалась в замужестве. Это король так пылко ухаживал за ней. Чезаре уже не раз слышал насмешки свой адрес. Догадывался, о чем поговаривали в Риме. Представлял, какие эпиграммы пишут на стенах те недоброжелатели, которые не так давно боялись даже упоминать его имя. И знал, что любой ценой должен добиться свидания с этой девушкой. Сейчас Карлотта изредка посматривала на него. Он улыбался ей, пускал в ход все свое обаяние, такое неотразимое для итальянок. Она опускала глаза, притворяясь сосредоточенной на пище и на разговоре со своим соседом. Как вызывающе повели себя король и королева, посадившие рядом с этим мужчиной. Да кто он такой? Кто он, неизвестный ему блондин с бледным холеным лицом? Чезаре теперь всегда обращал внимание на чужую кожу, помнил о своей безнадежно испорченной, перенесенной болезнью. Он обратился к французу, сидевшему справа от него. «Кто этот мужчина, что сейчас разговаривает с госпожой Карлоттой?» Тот пожал плечами. «Кажется, какой-то бретонский барон». «Невелика птица», — подумал Чезаре. «Стало быть, не соперник». Когда застолье окончилось и начались танцы, ему показалось, что королева вспомнила о своих обязательствах. Она позвала и садила рядом с собой Карлотту, а потом взглядом поманила герцога де Валентинуа. Чезаро прикоснулся губами к руке Карлотты, затем поднял глаза. Они бы испугали девушку, если бы та не находилась в людном бальном зале и не чувствовала поддержку королевы. «Ваше Величество, вы позволите нам потанцевать?» Анна ответила. «Согласие вашей дамы, дорогой герцог». Чезаро взял Карлотту за руку и чуть ли не силком поставил на ноги. А девушка и не сопротивлялась, изумленной такими манерами. Чезаро явно не знал этикета французского двора. «Ну да ладно, она потанцует с ним, но даже под страхом смерти не выйдет за него замуж». Партнером он был превосходным, ей пришлось это признать. Он сказал, «Не люблю французские танцы. Как вы полагаете, неужели они могут сравниться с нашими итальянскими или испанскими?» «С вашими итальянскими? И с вашими испанскими?» — ответила она. «Я провела достаточно времени во Франции, чтобы говорить «мои французские танцы». «А вам не кажется, что вам уже давно пора возвращаться на родину?» «Мне и здесь хорошо. Королева добра ко мне. Я очень люблю ее. Нет, мне бы не хотелось оставлять службу при французском дворе». «Карлотта, вам не хватает романтики?» «Возможно», — сказала она. «Но вы не представляете, как много теряете при этом. Жизнь полна наслаждений. Нужно только посмотреть вокруг». «Я имею так много, что не желаю ничего иного». «Но вы так молоды! Что вы знаете о тех радостях и захватывающих приключениях, которые таит в себе наша жизнь? Вы имеете в виду те радости, которыми предавались вместе с моей кузиной? Вам уже рассказали обо мне?» «Ваша слава гремит по Франции, дорогой герцог. Зовите меня Чезаро». Она не ответила. Сосредоточилась на сложных танцевальных па. «Вы ведь знаете, что привело меня сюда?» «О, да. Вы приехали, чтобы собрать кое-какие должки. Плату за развод короля». «Ах, как это по-французски! То соблюдение всех мелочей этикета, то порыв чувств, почти страсть. Признаюсь, это сочетание меня пленяет. Я очарован вами, мадам Карлотта». «Значит, не обидитесь на мою искренность. Я знаю о ваших намерениях по отношению ко мне». «Прекрасно. Мы сможем обойтись без слишком долгих ухаживаний». «Дорогой герцог, от моего отца я еще не получала разрешения смотреть на вас, как на своего ухажера». «Ну что ж, скоро получите». «Боюсь, вы ошибаетесь». «Вы меня не знаете, и я не отступаю перед препятствиями». «Мой дорогой герцог, неужели какой-то документ о законном рождении для вас важнее, чем человеческие чувства, наслаждаться которыми вы только что призывали меня? Разве вы не знаете, что моя кузина Санчи испытывает к вам гораздо большее влечение, нежели законно рожденная дочь ее дяди?» Чезаро побагровел. Эта девица при всей ее целомудренности была странный язык, а он не имел ни малейшей склонности затягивать ухаживание. И так уже его выставили на посмешище, положение, которое ему казалось невыносимым, как во Франции, так и в Италии. «Законы рождения бесполезны для того, у кого нет никаких других достоинств», — процедил он. «А вы, дорогой герцог, надо полагать, с лихвой наделены этими достоинствами». Он сжал ее руку, и она вздрогнула. «В полной мере», — прошипел он, — «скоро вы это поймете». Он отпустил ее руку, и она пробормотала. «У вас очень рассерженный вид, сеньор герцог. Пожалуйста, не хмурьтесь, а то другие подумают, что вы недовольны вашей партнершей. Если это так, то прошу вас, отведите меня к королеве». «Вы еще побудете с вашей госпожой, но только не сейчас. Я слишком долго ждал возможности поговорить с вами». «В таком случае говорите, прошу вас». Я приехал во Францию, чтобы сделать вас своей супругой.